«Будь умницей, девочка моя! Скоро мы будем вместе!» — крикнул он. И в тот же миг шлюпка начала медленно спускаться вниз. Эдвина сквозь слезы смотрела то на маму, то на отца, то на Чарльза, пока они не пропали из виду. Кэт еще некоторое время слышала, как плачет Тедди, помахала им в последний раз, пытаясь сдержать рыдания. Лайтоллер стал было возражать, когда Джордж полез в шлюпку, но Берт резко возразил, что мальчику нет еще 12, и, не дожидаясь дальнейших комментариев второго помощника, посадил сына в лодку. Джордж хотел остаться с родителями и Филиппом, но Берт посчитал, что Эдвине понадобится его помощь. «Я люблю вас, дети», — прошептал Берт, глядя на них. В последний раз он прокричал вниз: «Мы с мамой скоро будем с вами!» и отвернулся, чтобы никто не видел его слез. Кэт застонала, когда шлюпка заскользила вниз, и едва решилась посмотреть на детей. Она крепко сжимала руку Берта и глядела на них. Эдвину с Тедди на руках, Фанни, цепляющуюся за руку сестры, Джорджа, который неотрывно смотрел снизу вверх. Управлять перегруженной шлюпкой было довольно сложно. Одно неосторожное движение, и она могла перевернуться, и тогда все пассажиры оказались бы в ледяной воде. В воздухе стоял гул голосов, раздавались рыдания, прощальные выкрики. Вдруг Кэт услышала крик Эдвины. Она неистово размахивала руками, кивала головой и показывала куда-то. Кэт, взглянув на нос спасательной шлюпки, увидела облачко светлых волос. Ошибки быть не могло. Там, съежившись, сидела Алексис. Кэт ощутила, как ее охватило чувство облегчения, и закричала Эдвине: «Я вижу ее! Я ее вижу!» Девочка была спасена. Она находилась с остальными. Пятеро детей. Ее пять дорогих детишек в одной лодке. Все, теперь только бы успеть отплыть с Филиппом, мужем и Чарльзом, который о чем-то тихо разговаривал с другими мужчинами, уже отправившими в шлюпках своих жен. Они пытались убедить друг друга, что все обойдется, и скоро они благополучно покинут пароход. «Слава Богу, Берт, она нашлась!» Кэт была счастлива, что увидела Алексис и что та находится в безопасности, и почувствовала облегчение, несмотря на царившее вокруг страшное напряжение. Как же она там очутилась? В шлюпке! Видимо, кто-то увидел одинокого ребенка и посадил в лодку, а малышка была слишком напугана, чтобы возражать и сопротивляться. «Кэт, милая, как бы то ни было, она в безопасности. А следующая — ты. Ясно?» Он говорил жестко, чтобы спрятать свой страх, но Кэт слишком хорошо знала мужа. «Не понимаю, почему бы мне не подождать тебя с Филиппом и Чарльзом? Эдвина прекрасно справится с детьми». Кэт очень беспокоилась за своих детей, но теперь, когда она узнала, что и Алексис там, в шлюпке, вместе с сестрой, и все они вне опасности, она решила остаться с мужем. Кэт благодарила Господа, что Эдвина успела ей крикнуть про Алексис. Не то они сейчас метались бы с мужем по кораблю в поисках малышки. Шлюпки, достигнув воды, быстро отплывали от корабля, и когда восьмая, где находились Уинфилды, достигла поверхности ледяной воды, Эдвина прижала к себе Тедди и попыталась поудобнее устроить Фанни у себя на коленях. Но сиденья были слишком высоки. Она хотела бы забрать с носа шлюпки Алексис, но не могла даже пошевелиться. Так тесно они сидели. Джордж греб вместе с другими матросами. Это заставляло его чувствовать себя нужным и взрослым. Эдвина попросила одну из женщин передать Алексис, что они тоже здесь. Та передала по цепочке, и, наконец, девочка обернулась.